Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 АМ и 99.1 FM, а также на нашем веб-сайте radio.nvc.com или с помощью бесплатного приложения Radio NVC на вашем айфоне или смартфоне. Сегодня у нас в программе очень много участников. Ну, двух из них я вам представлю. Собственно, в особом представлении они не нуждаются, и того и другого вы знаете, если вы внимательно слушаете наши передачи. Это Леон Вайнштейн и Ярослав Беклемишев. Ну, а остальные участники — это вы, уважаемые дамы и господа, наши радиослушатели. Здравствуйте, Леон. Здравствуйте, Ярослав. Здравствуйте. Надеюсь, связь нас не подведет, и мы будем иметь возможность обсудить целый ряд острых, насущных вопросов, которые тревожат каждого из нас. Для наших радиослушателей скажу, что мы, наверное, сделаем так, поскольку в этой программе три сегмента, давайте как минимум один сегмент в чистом виде отдадим Ярославу и Леону с тем, чтобы они отстаивали свою точку зрения или свой взгляд на ту или иную политику. А уже потом вы сможете принять участие в разговоре, либо задать вопрос, либо согласиться, либо не согласиться с тем, о чем говорят наши соведущие. Итак, кто из нас будет первый начинать? Давайте вот так сделаем. Леон, наверное, все-таки, поскольку это ваша программа в этот час, давайте начнем с вас. Нет, потому что я самый красивый. Хорошо. Это замечательно. Да, вот так утверждает супруга Леона, замечательная Гульнара. Никогда в жизни. Нет? Итак, наверное, начнем с внутренней политики. Если будет время, коснемся обязательно и внешней, потому что от этого никуда не уйти. Начнем с такими широкими мазками, может быть, опираясь на программу действующей администрации, о реформах, которые предлагает администрация президента Трампа. И, может быть, начать стоит с, я не знаю, с образования? Ну, любимая моя, ну, одна из трех моих любимых тем – это образование, потому что я считаю, что если вот начать спрашивать, что самое важное для Америки, то образование войдет в тройку совершенно точно, наверное, сразу же после защиты государства. Вот, ну, второе будет защита Конституции, наверное, а третье – сразу же образование, что связано друг с другом. Сегодня американские школы производят посредственные результаты. Значит, много раз проводилось так называемые оценки в 37 индустриальных странах, так сказать, успеваемости учеников, выпускников, вернее, значит, high schools, то есть, значит, ну, там в каких-то местах это 10 лет обучения, в каких-то 11, у нас 12. Значит, 37 стран обследовались, и постоянно Америка по математике, там, вообще науке, они так называют, science, значит, языку и литературе, находится на 28-30 месте. Значит, просто для справки, значит, Южная Корея, Япония и Швейцария постоянно делят первые три места во всех этих дисциплинах. Значит, 27-е место, 28-е, 30-е место, ребята, это плохо. Значит, плохо не потому, что там неприятно, о, Америка там, так сказать, 30-е место, нехорошо, нет. Дело в том, что наши дети неконкурентоспособны в мире новых технологий. То есть, все время больше и больше американцы, которые не доучились, не понимают. Кстати, знаете вы, что там в Детройте в прошлом году выяснилось, что 45 или 47, не помню сейчас, процентов детей, которые получили дипломы об образовании из школы, получили уже, как бы, можете перейти там на работу или в институты, не умели читать. Это так, для справки. То есть, инструкцию к станку они точно прочесть не смогут. Имейл они послать не смогут. Ну и тому подобное. Значит, из школ невозможно уволить плохих учителей. Значит, профсоюз не дает. Плохую школу невозможно разогнать. Но, значит, ребенок обязан идти в школу в том микрорайоне, в котором он живет. То есть, я знаю, что моего ребенка искалечивают в этой школе. Значит, если у меня есть деньги дополнительные к тем налогам, которые я плачу на образование, тогда я могу, если я человек богатый, то я могу послать своего ребенка в частную школу. А если я человек не богатый, то я не могу этого сделать и вынужден терпеть. Мне не дадут перевести ребенка в другую школу. То есть, система сегодня построена следующим образом. Если у тебя есть деньги, то ты, твой ребенок выиграет. Если у тебя денег нет, то ты в состоянии вот том самом, которое называется в России низ спины. Значит, если ты хочешь что-либо с этим сделать, то, значит, ты берешь ребенка, забираешь его из школы, сажаешь его дома и пытаешься его воспитывать сам. Называется хоумскулинг. Уже там около 1,5-2 миллионов детей на данный момент этим занимается. Просто от состояния очумения от того, что происходит в школах. И что предлагает Трамп? Он предлагает дать возможность родителям выбирать школу. Значит, почему это плохо, господа? Родители выбирают школу сами, да? Значит, один пойдет в школу, отдаст своего ребенка в школу со спортивным уклоном, там другой, там, где лучшие учителя по физике, и откуда как можно больше там учеников попадает в высшие учебные заведения, третий в известную школу своим театром, значит, а налоговые деньги в том же количестве, в котором они шли в местную школу, пойдут за каждого ребенка туда, куда этого ребенка отвели. Система по-разному называется. При Буше, так сказать, приблизительно такую же систему пытались назвать ваучерной. Почему-то она там не понравилась. Я знаю, кстати, почему, но не хочу сейчас вдаваться в это дело. Что будет происходить? Значит, тебе не обязаны теперь привозить там 673 ребенка, которые живут в твоем микрорайоне. Чи приведут, чи нет. Значит, ты должен делать свою школу лучше, чтобы привели, иначе у тебя денег на зарплату не будет. Значит, а как и при любой конкуренции, товары и услуги будут улучшаться, а цены пойдут вниз. Значит, вы можете сказать, что цены будут одни и те же, потому что посылается из государства. Опять, это отдельная, поверьте мне, так сказать, тут целая отдельная, так сказать, часть с ценами, они могут пойти вниз. Значит, хорошие учителя будут получать больше, а плохие будут уходить, как и во всем остальном. Значит, детям будет хорошо, их будут лучше учить, им будет интереснее, будут новые технологии в образование вводиться, да? А профсоюзы учителей будет плохо. И единственный еще тот, кто проиграл, будет Демократическая партия Соединенных Штатов Америки, потому что профсоюз учителей и есть тот, кто дергает за ниточки. Вот что они хотят, то Демпартия и делает. Они дают огромное количество денег, но самое главное, дают огромное количество волонтеров на выборы всех уровней в Демократическую партию. То есть мы опять из-за того, что Демократическая партия и профсоюз учителей хотят получать свои бабки и сохранять свои места, мы бросаем под колеса автобуса детей. Вот мне это надоело. Я хочу, чтобы было так, как предлагает Трамп. Точка. Ярослав, я должен сразу сказать, что хотя вы в значительной степени придерживаетесь противоположных точек зрения на политику, на события и так далее, но при этом, может быть, к концу передачи мы найдем какие-то точки соприкосновения, может быть, мы скорее будем согласны друг с другом, нежели противостоять. Ну, а понимаете, теперь... в чем? Да, извините, что я уже перебиваю, хотя это я не должен делать, но дело в том, что моя короткая ремарка, как раз вот тут вот точку соприкосновения мы находим с самого начала. Потому что именно идеи Трампа по образованию как раз мне наиболее приятны из всех его затей. При том, несмотря на то, что Демократическая партия, я не знаю, за кого вы голосовали, но скорее, мне кажется, вы склонны к такой к либеральной части избирателей, на мой взгляд, я могу заблуждаться. Хотя Демократическая партия в штыки восприняла, вы помните, с каким трудом утверждали министра образования, то есть и как ее встречали в школах, устраивались демонстрации вплоть до насилия. То есть Демократическая партия категорически против реформы системы обучения. Тут вы согласны с тем, что я сказал, с тем, что Леон сказал? Да, вы знаете, я согласен и внесу еще некоторые дополнения вот в это дело именно по программе Трампа, потому что, во-первых, нелепо было бы предполагать, что я не имею какое-то отношение к Демократической партии, об этом сразу говорил, и пока президентом был Барак Обама, все чикагцы прекрасно знают, что Бараку Обаме от меня доставалось не меньше, чем сегодня Дональду Трампу, поэтому тут все по-честному, в эти президентские выборы я ждал Теда Круза, если честно. Вот. А теперь только сделайте так, чтобы я не слышал свой звук обратно. Пожалуйста. Вот, спасибо. Да, ну а в данном случае, если говорить по программе Трампа, то да, я абсолютно согласен, что с профсоюзом учителей это какое-то безумие творится. Единственное, что я хочу подчеркнуть, что у Трампа в принципе как бы заложена вот эта вот идея отмены государственной монополии на образование, если говорить об образовательной реформе. Но все это стоит денег, потому что вот так вот подсчитали, и сам Трамп, кстати, его администрация подсчитала, что инвестиции для того, чтобы вот эту вот государственную монополию разрушить, нужно на сегодняшний день порядка 20 миллиардов долларов. И эти 20 миллиардов долларов, они все равно пойдут из государственного бюджета, из федерального бюджета. То есть вот это вот видение, представление Трампа о том, как школы будут по ваучерной системе работать, они будут, вот эта вот программа будет финансироваться из федерального бюджета, это 20 миллиардов долларов, вынь да положь, плюс из бюджета каждого отдельного штата на это должно выделяться еще по 110 миллионов долларов. Я так понимаю, 110 миллионов долларов – это уже годовые выплаты, а не разовые, вот как вот 20 миллиардов, которые необходимы для реформы. И здесь надо договориться со штатами, а договориться со штатами – это довольно сложный процесс. Вы видите, как у Трампа тяжело идут некоторые вещи на федеральном, на региональном уровне, и поэтому со штатами говорить об этих 110 миллионах будет тяжело. Тем не менее, да, это открывает очень многим вот такой вот свободный доступ к школам, и свободу, и гражданское право посещать школу ребенку, который выбирают родители, а не вот в такой вот обязаловке, как это сейчас, сам с этим сталкивался, поэтому тут мы очень близки по позициям. Во-вторых, я, наверное, соглашусь с идеей Трампа отменять Common Core, то есть вот этот образовательный стандарт общий, Трамп об этом писал еще, по-моему, до того, как стал президентом, вот этот вот общий федеральный образовательный стандарт, который мне очень напоминает российское ЕГЭ на сегодняшний день, от которого стонут, в общем, Трамп против этого. И самое печальное вот в этом вот образовательном стандарте, кстати говоря, это всех задевает, все страны, которые такой образовательный стандарт вводят, это потому что, когда стандарт предполагает одно, а тестировать начинают совершенно другое, вот тут вот страшное дело начинается. Там есть такой термин формирование критического мышления. Потом вот это вот обведение кружочками правильных ответов, это, конечно, иллюзия знаний, поэтому вот... Леон приводил, по-моему, 28 или 27 место. У меня, по моим данным, 26 место мы занимаем по уровню образования. Но, тем не менее, это, кстати, сам Трамп приводил в своей книге. Может, с этого момента, с момента написания книги, которая называется, если вы помните, вы, конечно, помните, вы все, конечно, помните, «Изувеченная Америка. Как сделать Америку снова великой». Вот. И, кстати говоря, в той же книге содержится идея распустить Министерство образования. И, может быть, это все и действительно должно сработать, потому что он приводит там вот эти вот три ключевые программы Common Core, No Child Left Behind и Race to the Top. Они как бы действительно отбирают права родителей, отбирают права школьных предметов. И то, что делает Министерство, на сегодняшний день, наверное, это стратегично. Вот это может быть правильно. Спасибо большое. Я, к сожалению, да, время бежит. Только два буквально замечания. Значит, Министерство образования, насколько я знаю, было создано при Картере, при президенте Картере. До тех пор у нас не было никакого Министерства образования. Что касается бюджета, если я не ошибаюсь, федеральный бюджет, Министерство образования тратит ежегодно порядка 7 миллиардов. Что касается, я не знаю, что происходит во всех штатах, но сегодня у нас в нашем штате, в Иллинойсе, кстати, по-моему, там обсуждался вопрос выделения дополнительных 300 миллионов долларов в систему публичного образования. Понимаете, дополнительных 300 миллионов долларов. То есть это колоссальные деньги. Ну и статистика говорит, что мы тратим на каждого ученика, на каждого студента значительно больше, чем все те страны, которые опережают нас по уровню образования. При этом демократическая партия все время говорит о том, что денег в образовании не хватает, и чтобы решить проблемы образования, необходимо еще больше денег туда выделять. Хотя, как показывает практика, страны, которые тратят в несколько раз меньше, добиваются гораздо больших результатов. Вот примерно так. Ну да, я просто хочу еще маленькую добавочку сделать. Здесь же образование, мы говорим не только о школах, мы и говорим и о высшем образовании, платном, высшем профессиональном образовании. И вот есть такая интересная статистика, которую Трамп приводил. Поскольку были созданы федеральные программы по выдаче кредитов, кстати, при и Клинтоне, и при Бараке Обаме, так он утверждает, ну это правда данные из его книги, это данные за 2013 год, они мало изменились, то это 41 миллиард долларов прибыли для государства. А 41 миллиард – это тоже существенная вещь, если, согласно Трампу, сегодня начинать отменять государственные кредитные программы, то эти 41 миллиард тоже надо будет чем-то компенсировать государству. Идея есть хорошая, но под идею нужна схема все-таки. Ну и при этом мы знаем, что задолженность по выплатам вот этих так называемых студенческих лонов составляет более 1 триллиона долларов. Это страшное дело. Где-то миллион, триллион, 300 миллионов долларов на сегодняшний день студенты должны, и не факт, что эти долги будут погашены. То есть, как бы, с одной стороны, да, вот 41 миллиард государство будет иметь в виде процентов за лоны, а с другой стороны, более триллиона долларов студенты не возвращают. Таким образом, эта сумма ляжет на плечи, ну, по логике, на плечи налогоплательщиков. По логике, да. Это четвертая часть нашего годового бюджета, на самом деле. Окей, Леон, как бы мы с этим разобрались... С образованием оказалось, что... Ну, вот видите, оказалось, что, так сказать, мы все сначала поддерживали Круза, а до того лично я поддерживал Рэнда Пола. Значит, до того, как я не прочел программу Трампа, я считал, что он неправильный кандидат. Потом, так сказать, я, как и все, упал на то, что, так сказать, он там, что называется, плюет, сморкается и вообще нехороший. И гадости говорит. Но потом выяснилось, что это совершенно не важно, а важно то, что он предлагает и делает. Поэтому я бы сказал так, на 80% я сегодня его программу поддерживаю. Один из пунктов я уже озвучил. Вы совершенно правы. В Калифорнии, например, тратится 15 тысяч долларов в среднем на ученика, и это только школы, это не университеты. По стране в среднем 10 тысяч долларов. Это при том, что 50 лет тому назад так называемых adjusted dollars, то есть переведенных из их долларов в наши, они тратили 2 тысячи в среднем по стране. То есть в 5 раз за 50 лет выросла стоимость образования. Образование ухудшилось, значительно ухудшилось. Значит, дело не в том, сколько денег ты бросаешь к стенке, прилипнет, не прилипнет. Дело в том, ведешь ты это умным образом, это образование, под которое называется, извиняюсь, не центральное руководство, как у нас сейчас происходит, а конкуренция. Уничтожать немедленно надо Министерство образования. Так сказать, кстати, 7 миллиардов – это прямые, так сказать, расходы Минобразования. С программами это около 10 миллиардов. Вот вам, так сказать, я, честно говоря, не верю, что будет хоть копейку стоить нам переделка, так сказать, системы сегодняшней на систему, когда люди могут выбирать школы. Да? Это не делается за один день. Вышел указ, там царь приказал, батюшка, все стали кланяться лбом и делать. Это процесс. Там 3, 5, 7, может, 8, 10 лет займет. Так вот, я не верю, что надо будет вкладывать такие деньги, потому что мы немедленно начнем получать бенефиты от этого. Немедленно. У нас уйдут огромные... Вы знаете, сколько только в одном Лос-Анджелесе тратится денег? Мы собираем здесь у нас бюджет Лос-Анджелесского, значит, нашего департамента образования, там как по-русски называется, ГУРАНО, да? Значит, составляет то ли 2 миллиарда долларов, то ли что-то еще такое, причем миллиард уходит куда-то непонятно куда, вообще никак не могут отчитаться, у них какие-то фонды создаются, какие-то тайные секретные организации, которые non-for-profit и не обязаны отчитываться, постоянно бабки куда-то улетают, и бум, вдруг в профсоюзе оказывается очень много денег непонятно откуда. Вот, не хочу больше по этому поводу говорить. Профсоюз учителей – враг детей. Я из этого выбираю детей. Должен с вами согласиться. Я всегда привожу пример, но еще, по-моему, 10-летней давности. В Нью-Йорке существуют так называемые резиновые комнаты, когда учителей отстраняют от занятий, но уволить их, потому что профсоюз, их не могут. И некоторые из таких учителей годами, а некоторые десятилетиями приходят в эту школу, играют в игры, там, ну, в резиновой комнате. И там я читал про одного совершенно конкретного человека, который имеет несколько высотных билдингов на Манхэттене, своих, личных. И вот он более 10 лет приходил на работу, получая при этом 100% зарплату, более 100 тысяч долларов в год. И его никак не могли уволить. Еще одного так называемого учителя не могли уволить, хотя его обвинили в неподобающем поведении, да, по отношению это к девочкам. Просто в школе у моей дочери произошло. Вот так. Просто в школе у моей дочери, чтобы понятно было. То есть я вынужден с вами согласиться. А потом его, когда уже родители встали на уши, его, значит, сначала перевели в другую школу, чтобы он там делал то же самое, спрятали. А потом все-таки судили, потому что нашлись там 2 или 3 человека, я в этом не принимал участия, которые добили это дело. Говорят, что нам чужие дети тоже важны. Вот. Как он? То есть вынужден согласиться. Фамилия его была Белтран. просто на всякий случай, чтобы все знали, если попадется учитель по фамилии Белтран, значит, его перевели из Калифорнии к вам в Иллинойс. Да, но если делиться школьными историями, то это можно надолго и на все полтора часа. Ну, в общем, у меня тоже пару есть, да. Ну ладно. Мы пришли к выводу, что профсоюз школьных учителей на самом деле является врагом учеников. И сакраментальная фраза лидера профсоюза по поводу заботы об учениках. Одну секундочку, я хочу, чтобы вы продолжили. А вы не помните, кто поддерживает профсоюз больше всего? Вы не помните, кто не дает на профсоюз надавливать? Вы не помните, кто бенефит? Куда деньги идут из профсоюза? Нет? Значит, я бы продолжил так. Профсоюз и Демократическая партия Америки – враги детей. Потому что в прошлом избирательном цикле профсоюз учителей потратил на избирательную кампанию демократов 400 миллионов долларов. Смотрите, куда деньги идут. Нет, если вы ждете, что я выступлю тут за демократов, нет, тут я не выступлю. А жаль. Однозначно. Хорошо. За них выступать, они перестали быть демократами. Я голосовал в свое время за Клинтона. Какие они демократы, к черту, они стали демократическими социалистами. Это знаете, как вот бывает, говорят, ты бываешь, говорит, полубеременная или четверть беременная? Нет, говорит, либо ты беременная, либо нет. А ну вот тут насчет социализма, если бы мы завязывались уже в эту тему, тут бы я немножко поспорил, потому что иногда этот термин у нас применяется к месту и не к месту. Вот. Но в данном случае в вопросах образования, на самом деле, я столько сам сталкивался с этими вещами в школах, что тут как бы возражать бессмысленно в этом случае. Хорошо, мы, возможно, еще коснемся. Ура, мы пришли к консенсусу. Да, замечательно, я этому очень рад. Мы коснемся, возможно, еще темы социализма сегодня, а сейчас давайте послушаем наших рекламодателей. Полезная информация на народной волне. Ему доверяют самые сложные дела. Адвокат Михаил Кёрн. Знаток законов с богатой практикой. Адвокат Михаил Кёрн. Иммиграционное законодательство. Воссоединение семьи. Постоянное жительство и гражданство. Адвокат Михаил Кёрн. Защита от депортации и представление клиентов в иммиграционном суде. Успешные апелляции. Адвокат Михаил Кёрн. Защита клиентов перед налоговыми службами. Снижение налоговой задолженности. Адвокат Михаил Кёрн. Семейное законодательство. Михаил Кёрн. Адвокат, заслуживающий доверия. Телефон офиса 847-808-0400. 847-808-0400. Куда идет король? Большой секрет. Секретов нет. Он вас идет спасать от разных бед. Он дом поможет вам застраховать, чтоб вы с семьей могли спокойно спать. Нежданно потоп из крана. Крупнейшее страховое агентство в Чикаго Coral Insurance и его основатель Геннадий Король предлагает страхование автомобилей, домов, бизнесов от лучших страховых компаний Америки по самым конкурентным ценам. Гарантируем экономию до 50%. Страхование жизни, здоровья, от потери трудоспособности по ценам, о которых вы можете только мечтать. Пенсионные планы, IRA, Roth IRA, перевод 401 планов с максимальным гарантированным интересом. Звоните в офис Геннадия Короля 847-480-5000, страница в интернете coralinsurance.com. И помните, все могут короли. Он поможет вам, друзья, не терять ни цента. Чикаго знают короля. Лучшего агента! Кому доверить вашу улыбку? Конечно, врачам высочайшей квалификации, которых рекомендуют друзья и родные. Это известные стоматологи Михаил Шмуклер и Маина Демянт. Они решают самые сложные стоматологические проблемы. Доктор Шмуклер успешно проводит имплантацию. Все стоматологические работы от начала и до конца проводятся в одном офисе и одним врачом. Качество и долговечное решение зубоврачебных проблем в офисе Михаила Шмуклера и Маины Демянт. Записывайтесь на прием по телефону 847-205-0190. 205-0190. Внимание, профессионалы маникюрного искусства! В специализированной мастерской по заточке инструментов освоен уникальный способ заточки маникюрных щипчиков, который одобрили многие ваши коллеги и настоятельно рекомендуют воспользоваться. Заточат любые щипчики, ножницы и ножи. Мастерская также изготовит на заказ любые ювелирные украшения. Ну а если нужно, отремонтирует, увеличит или уменьшит размер колец, вставит потерянный камешек, отполирует и вернет первозданный вид даже безнадежно испорченным изделием. Здесь же производится замена батареек и ремонт часов. Приезжайте в мастерскую на пересечении Данди и Милуоки по адресу 251 Данди Роуд, Суит 104, телефон 847-606-63-73. Дорогие друзья! Театральная студия «Браво» приглашает вас 24 и 25 июня на премьеру спектакля «Королевство кривых зеркал». Однажды школьница Оля взглянула в самое обычное зеркало, которое висело дома в прихожей, и неожиданно отправилась путешествовать в волшебную зазеркальную страну вместе со своим отражением, озорной девочкой Ело. Вдвоем им удается вызволить из тюрьмы мальчика Гурда и разрушить злые чары кривых зеркал. 24 и 25 июня спектакль «Королевство кривых зеркал» в Норрсбрук театре, начало в 5 часов вечера. Билеты в магазинах «Сетел Джой», «Калинка» и на сайте bravotheater.com. Народная волна Чикаго. Телефон рекламной службы 847-480-0023. Продолжаем нашу программу. Я напомню, что у меня сегодня замечательные собеседники: Леон Вайнштейн и Ярослав Беклемишев. Мы, наверное, все-таки пока воздержимся от принятия звонков, поскольку у меня есть еще несколько тем, на которые мне хотелось бы поговорить с вами, услышать ваше мнение. И, в частности, давайте коснемся экономики, а точнее реформы налогообложения. Потому что, на мой взгляд, вот это одна из больших вещей, которая присутствует в программе президента Трампа. На мой взгляд, это crucial, на мой взгляд, это, так сказать, переоценить вот эту реформу невозможно, потому что, ну, понятно, что наши бизнесы, наши корпорации находятся в невыгодных условиях. Высочайшие налоги на корпорации, самые высокие в мире налоги на корпорации. Я понимаю, что кто-то может сказать, что корпорации не платят налогов. В этом-то и проблема. Чем выше налог, тем больше шансов, что корпорации, используя лоббистов, используя колоссальные суммы денег, добьются для себя исключения из этого закона. Что, собственно, и происходит. Так вот, реформа налогообложения. Речь идет, в первую очередь, о снижении налогов как корпоративных, так и персональных. И я думаю, что... Ну вот я двумя руками за, сразу скажу. Я двумя руками за, потому что снижение налогов позволяет принять мне на работу еще несколько человек. Давайте вот об этом поговорим. Как вы к этому относитесь? Насколько это необходимо делать? Видите вы в этом плюсы или минусы? Может быть, у вас иная точка зрения. Леон, начнем с вас. Пожалуйста, я просто решил, что раз то я начинал ту... Давайте тогда с Ярославом. Я так расслабился, сижу вдруг, Леон. Хорошо, давайте тогда, чтобы справедливость восторжествовала, начнем с Ярослава. Давайте я начну. Да, что касается налоговой реформы, я понимаю нетерпение и ожидание. Я вкратце напомню нашим радиослушателям, что ключевое предложение – это федеральный налог до 15% с 35%. Это очень важная вещь. Все как бы радуются по этому поводу. Ну и... Я так понимаю, что и на какие-то личные дела тоже это пойдет. Есть еще одна интересная установка, которая обещалась во время предвыборной кампании. Я также напомню, это 10% ставка на прибыль транснациональных компаний, репатриируемую так называемую прибыль. Это все-таки 2 триллиона 600 миллиардов, если мне вот мои данные правильно все показывают. Ну и компании как бы не возвращают ее в Соединенные Штаты, потому что иначе 35% вынь да положь, как говорится. И вот эта вот идея, она тоже как бы одна из достаточно ключевых. Тем не менее, вот если так вкратце говорить, чтобы в цифры не вдаваться, потому что это очень сложная вещь, эксперты сегодня прежде всего говорят, что очень много деталей и неувязок. Поэтому, когда пытались рассчитать последствия вот этой вот налоговой реформы, то никто конкретно ничего не смог сказать, каким образом эта реформа и как быстро приведет к ожидаемым результатам. Госдолг обещал, по крайней мере, бюджетный комитет Конгресса в связи с этой реформой к 2027 году на уровне 89% валового внутреннего продукта. Это довольно серьезная вещь на самом деле. То есть налоговая реформа, она как бы хорошо отрезать кусок от пирога меньше, как говорят, это старая формула, дать тесту взойти, и тогда тот же процент от пирога будет больше, потому что пирог сам подрос. Но пирог не так быстро растет. То есть где-то по данным комитета за ответственную федеральную бюджетную политику, есть такая организация, от деталей зависит это все, конечно, но где-то реформа это обойдется в период до 2027 года примерно от 3 до 7 триллионов долларов. Это при том, что мы еще имеем. То есть рост госдолга в случае вот этих вот 7, он где-то 111% от валового внутреннего продукта может быть. И вот экономисты говорят, что это может подорвать скорее рост, нежели стимулировать каким-то образом какой-то экономический рост. Что еще? Есть альтернативные, кстати, варианты, и варианты предлагает та же республиканская партия. Это налог на прибыль, снижение до 20%. И финансирование вот этого вот всего за счет пограничного налога. Но я говорю еще раз, это может такая скучная тема для наших радиослушателей, потому что долго надо бы объяснять, что такое пограничный налог. Обложение импорта, это может дать триллион, но Мнучин сказал, что Белый дом от этой идеи отказывается, от обложения импорта. Так что вот этот триллион как бы будет недополучен. То есть вот вы видите, какие могут иметь последствия, какие последствия могут быть в результате введения этой реформы. Это так, я просто галопом по Европам проскакиваю. Но в любом случае здесь нужно иметь четкий ответ. Можем ли мы себе позволить до 2027 года вот такое вот удовольствие иметь такую расходную часть и иметь госдолг в 111% от валового внутреннего продукта? Тут надо думать серьезно. Поэтому налоговая реформа – это не дело ни этого года, ни года даже следующего. А я хочу вам еще отметить такой интересный момент – теоретический, что любая реформа ценна прежде всего тем, если она переживает своего автора. Вот в данном случае эта реформа должна не только пережить каденцию Дональда Трампа, или две каденции, если он будет их, но проработать до 27 года с минимальными потерями. А она именно на такой срок и рассчитана. И представить какие-то виды, варианты компенсации вот этих вот потерь, чтобы действительно до такой вот критической точки не дойти. Потому что если пойдет даже движение вот к этой вот критической точке, компенсации недособранных налогов не будет, а это, кстати говоря, насколько я понимаю, не восстановить ни сокращением государственных служащих, как Трамп предлагает, ни многими другими способами, потому что здесь нужно какое-то радикальное решение. Вот этого радикального решения, насколько я понимаю, в программе нет. Я тут небольшой специалист, но тем не менее внимательно читаю экспертов, в частности того же Лорена Гиббса из Wall Street Journal, который сказал следующее, я вот процитирую, я подготовился. Расплодятся налоговые схемы, сильная разница в налоговых ставках порождает недобросовестное налоговое планирование. Вот такие вот дела. А Лоренс Гиббс, он все-таки солидный человек, он при Рейгане наше целое налоговое управление возглавлял, но вот таким вот образом сомнения эксперты и высказывают по этому поводу. Вот вкратце, если только, потому что если здесь объяснять, можно в такие дебри залезть, что, но может быть ли он поконкретнее. Как бы... Спасибо большое за вашу точку зрения. Леон, пожалуйста. Да, конечно. В дебри не пойду, потому что сам с ним, в них там потеряюсь. Буду, что называется, на полянке оставаться. Значит, я понимаю, что все значительно сложнее, чем нам неучим кажется. Но вот какие-то общие вещи, которые связаны с психологией человеческой, мне кажется, довольно простыми. Например, значит, давайте представим себе, что в Америке стала очень простая, что очень важно, то есть отмена этого кошмарного кодекса налогового, который, поверьте мне, у меня бизнес, с которым я связываюсь ежедневно и ежечасно, и просто, так сказать, если бы я не нанял одного бухгалтера, одного налогового человека, я бы никогда в жизни не смог вести этот бизнес. Я бы сидел в тюрьме уже 150 лет. Значит, первое – это вычищение этого дурацкого, так сказать, налогового 3500-4000 страниц, каждый извиняюсь, 35 тысяч страниц, и каждый год прибавляется еще 500, значит, это уже огромное совершенно облегчение для меня, потому что я тут же как минимум уволю половину тех людей, которые работают на то, чтобы обеспечить мне не сесть в тюрьму из-за налогов. Значит, второе – это уменьшение налогов. И третье, что очень важно, значит, есть разные страны, в которых есть там низкие налоги. Например, Россия, там 13%, да? Но кто ж туда полезет? Там закона нету. А в Америке и налоги низкие, и легко отчитываться будет, и плюс у нас есть законы. И весь мир смотрит сейчас на то, что происходит с Трампом. Ужасно, что происходит. Но в одном – хорошо. Мы и себе показываем, и миру показываем. У нас есть закон. Так вот, вы себе представляете, сколько людей захотят инвестировать у нас, а не в других местах? Вы себе представляете, какое количество и частных, и корпоративных, и банковских, и пенсионных денег со всего мира полетит сюда, к нам? То есть одно это может уже значительно увеличить нам и рабочие места, а значит и приток денег в казну. Теперь второе. Значит, при Обаме рост валового дохода, так сказать, оборота, да, как это по-русски называется, да, был приблизительно сколько там, меньше 2%, да, в год. А если Трамп добьется 3%, а уже судя по тем первым шагам, которые он сделал, мы добьемся 3 с лишним%. Я думаю, что выйдем и на 4 тоже, потому что это совершенно, что называется, дубл. Вот. Если мы выходим на 3% плюс, извиняюсь, дорогие радиослушатели, за, так сказать, уход тоже в технику, но это означает, что все эти разговоры о том, что не хватает денег в бюджете, что нам нужно обязательно их откуда-то придумывать, все это уйдет в прошлое. У нас будет слишком много денег в бюджете. И как в свое время пришел Буш и сказал: ребята, не держите деньги на своих счетах, господа, отдайте их людям, которые вам их прислали, так сказать, считая, что вам они нужны. Вот. Но самое главное, надо сделать другое. Вот давайте я вам расскажу историю. Значит, да? Живут на острове 3 человека. Один там работает и растит фруктовый сад. А 2 отдыхают на пляже. Значит. И вот, значит, осень, вырастили фрукты, созрели, все потрясающе. Значит, 3 человека, которые жили на острове, собрались в один день вместе выпить, закусить. И, значит, внесли, так сказать, демократическое предложение. Давайте проголосуем за то, кто может пользоваться плодами этого суда. И очень демократическим образом 2 против 1 проголосовали за то, что все могут пользоваться. Вот. Я думаю, что все вот очень любят вот это, да? Вот особенно те, которые 2 не работают. Сейчас они могут им пользоваться. Вот вопрос: имеют ли право люди, которые не платят налоги, решать, что делать с деньгами, которые платят другие? А у нас в Америке решают. И этих людей уже стало половина. А когда еще один процентик появится, 51, как Джефферсон говорил нам, они будут всегда голосовать, чтобы забрать еще больше, еще больше, еще немножко больше от тех, кто работает и зарабатывает. И у нас таки наступит вот этот самый социализм, в котором, значит, вот Ярослав, значит, говорил, что, так сказать, разные вещи, так сказать, имеется в виду под социализмом. Одно только имеется в виду. Отдай мне твои деньги, и все. А если будешь сопротивляться, я тебе так врежу, что мало не покажется. Вы знаете, я вам хочу рассказать одну интересную историю, но очень коротко. Спорили о шведском социализме как-то, о форме, что государство там забирает какое-то невероятное количество денег налогами, но за это выдает все социальные блага. И вот тут я занимал такую позицию более правую, чем левую, по той простой причине, что я журналистам сказал: ребята, а вот представьте себе, я всю жизнь зарабатываю деньги. И я хочу всю жизнь зарабатывать деньги для того, чтобы себе поставить памятник из золота где-то в лесу, а жить рядом с ним в шалаше без всяких удобств – это моя золотая мечта. Но пришло государство, взяло своими грязными руками мои деньги и говорит: нет, тебе не положено ставить этот золотой памятник себе, тебе положена большая квартира, социальные условия, всевозможные блага и так далее. Я говорю: но мечта моей жизни была не в этом, я не для этого зарабатывал деньги. Нет, говорит мне государство, ты зарабатывал деньги для того, чтобы социальная структура нормально жила. Но это ладно. Это лирика. У меня, Ярослав, претензия к Сереже. Я обязан Сергею, я обязан его высказать. Претензия следующая. Мне обещали противника. Да, не, а сейчас, человека, сейчас, который сейчас, спорить, сейчас, спорить сейчас, не о чем. Сейчас будет и противник. Спокойно. Я вот две копейки хочу вставить. Буквально 2 копейки. По поводу увеличения налогов, по поводу того, что вырастет государственный долг. Вы помните, что в первый год правления президента Обамы налоги повысили? Помните такое, да? Да. То есть, ну, там от 250 тысяч и дальше, кто зарабатывает, тем повысили налог. Тем не менее, 10 триллионов долларов мы получили в качестве дополнительной суммы к государственному долгу. И вот если снижение налогов повлечет за собой на какой-то период времени увеличение государственного долга, но при этом рост экономики составит 3, а то может быть и 4%, то, скорее всего, результат будет нет, будет положительным, мне так кажется. Да. Тому ведь есть масса примеров. Начиная с Кулуджа, когда на 50% сократили налоги, на 50% сократили бюджет, на 50% сократили государственные расходы и аппарат. Рейган сокращал налоги. Господи, Кеннеди сокращал налоги. То есть, на самом деле, как бы в этом есть некий смысл. Ну, невозможно, вы понимаете, если мы платим налоги. Вы помните, что произошло во Франции, когда французы вдруг решили, что нужно миллионеров трясти там до последнего? Ну, да. Повышение налогов. Или вам конкретный пример у нас в Иллинойсе, когда губернатором был Пэт Квин. Дыра в бюджете составляла порядка 8 миллиардов долларов. Законодатели, супербольшинство принадлежало демократов и демократам. Единственное, что они могут делать, это единственный путь, это дополнительные налоги, налоги, налоги, все. Других идей никаких нет. Повысили беспрецедентно налоги. Правда, это была временная мера. Ну, как бы прикрылись. На 65% и на 45%. Примерно так. Ну, плюс-минус. Сергей, можно пару слов да. еще? Да. Дело в том, что я как бы хотел еще закончить. Вот говорили пожалуйста. Как раз о том, что мы можем получить 3 плюс роста процента ВВП. Обратите внимание, что буквально на днях Федеральная резервная система повысила ставку до 1,25%. За счет чего? За счет того, что у нас окрепла экономика, стало неплохо с безработицей, насколько может быть неплохо, то есть повысились инвестиции в экономику и многое-многое другое. И, может быть, не очень добросовестные или поверхностные критики сказали, что вот посмотрите, видите, полгода работает Трамп, и вот такие вот успехи мы делаем. Но тут одна интересная вещь. Дело в том, что ни одна из экономических реформ Трампа, предлагаемых, ни налоговые, ни бюджет, естественно, с бюджетом там еще будут большие проблемы, это все пока не работало. А уровень безработицы у нас регулярно снижался за последние именно полгода. Я вам приведу несколько исторических примеров. В данном случае, когда так называемая рейгономика сработала уже при господине Клинтоне, и он получил профицит в бюджет, и профицит солидный, заложенный еще реформами Рейгана. Поэтому говорить, что так вот Обама разорял страну, и в нашей стране все было плохо, пока не пришел Трамп, это несколько нелепо, потому что вот эти вот полгода, это не на ожиданиях Трампа работает еще экономика. Эта экономика работает еще при всей моей, как бы, при всем моем критическом отношении к демократам, эта экономика работает еще оттуда. Надо вот это вот не забывать. Кстати говоря, Кеннеди, вот не к ночи будь помянут, в 62-м году занимался примерно тем же, чем пытается заниматься Трамп. Он с помощью тогда Гувера пытался давить на предприятия для того, чтобы делать, вот не создавать некоторый протекционизм. Трамп, правда, наоборот, хочет несколько избавить от государства, от государственного влияния предприятий, но, тем не менее, вот этот протекционизм и давление в области протекционизма, то есть ввозите рабочие места назад, это да. Но теперь самое главное по поводу налоговой реформы, и если уж я упомянул Рейгана, когда Рейган представлял свой проект налоговой реформы, он, извините, принес трехтомник в 500 страниц, что нам представил Мнучин. 250 слов на одной странице. Вот весь наш налоговый проект на сегодняшний день. Если вы такие крутые, у вас была предвыборная кампания, но я понимаю, там не до этого, и у вас было еще полгода, чтобы эту страничку, одну жалкую, переписать в нормальный проект, как это делал Рональд Рейган, с которым очень любят сравнивать Трампа. Еще раз говорю, это было три тома законченного проекта. Вот когда Дональд Трамп принесет три тома законченного проекта, я скажу, ага, вот теперь мы можем говорить о налоговой реформе. Понятно. О, наконец, наконец-то мы с вами нашли, где подраться. Я только два слова скажу, если вот позволите, когда, Леон. Если Трамп принесет три тома реформы своей, то я начну искать другого кандидата. Потому что мы помним, как принесли нам законопроект о реформе здравоохранения, который никто не в состоянии был прочитать, и который, как заметила Нэнси Пелоси, давайте примем закон, а потом узнаем, что в нем. Вот результат. Я понимаю, что нашей стране читать легче. Нам легче прочесть одну страничку, чем разбираться в трех томах. Но вот эксперты почему-то как-то они в этом деле сомневаются. И говорят, а можно ли нам как-то расширить вот это вот данные ваши? Что вы ожидаете? Как этот механизм будет работать? Но пока Мнучин ничего не принес, да. Подождем, может, еще принесет. Хотя бы подробности какие-то. Ну, давайте... Давайте сразу скажем, что Мнучин ничуть не глупее, чем эти эксперты. И скажем так, мы ждали много лет, ждали президента, при котором нам принесут закон на 1,5 странички, а не на 250 томов, 3 тома, 20 тысяч страниц и тому подобное. Значит, невозможно больше. Надо уничтожать эти регулейшнс. Я понимаю, что вы говорите, Ярослав, 100% понимаю, вы говорите, что, так сказать, слишком общо, да, нет конкретизации. Но если там написано уничтожить Министерство, скажем, образования, да, полностью, то не нужно 44 тома объяснять, как это делать. Это будет сделано отдельно руководством, потому как это надо уничтожить. Понимаете? Понимаю, это другое дело. Закон, который вносится, он дает четкое направление. Давайте проголосуем за это. А дальше сядут профессионалы и будут отрабатывать детали. Дьявол в деталях. Я понимаете, совершенно согласен. Понимаете, в чем дело? Вот сегодня я вам предложу. А полетели-ка вот сейчас после программы все махнем в Лас-Вегас? На что вы меня логично спросите? Каким рейсом, каким самолетом, нет, в котором часу он вылетает? Нет. Да, а я скажу, как это? Да вообще нет. В Лас-Вегас. Да. Нет, неправда. Я скажу... Классная идея. Сейчас, когда мы закончим передачу, созвонимся и отработаем детали. Вот, это вот. Разные вещи. Одно – это решить, что мы ли хотим все вместе лететь в Лас-Вегас для того, чтобы там выиграть миллион или там концерт провести или денег попросить на улицах. Решили, договорились, все. Потом садятся наши, так сказать, мальчики или девочки, которые наши ассистенты, и решают, что делать. Нет, решают в первую очередь, хватит ли нам денег полететь в Лас-Вегас, и сколько мы там проиграем в этом Лас-Вегасе, и можем ли мы себе это позволить? Вот это, пожалуй, ключевой вопрос. Но... И вот здесь нам детали нужны. Может, просчитав, что у нас, нам это дорого очень обойдется, мы и не полетим в Лас-Вегас. Вот именно эти детальки-то нам и нужны сейчас. А вдруг эта нам реформа встанет так дорого, что, может быть, не надо туда и стремиться изначально? А с другой стороны, мне, как человеку, который абсолютный профан в бухгалтерии, скажем, или в налогообложении, абсолютно понятно, вычитают с моего чека ежемесячно, и, вернее, каждый раз, когда я получаю чек, вычитают с меня 35% или 15%, или с корпорации там 35% или 15%. Мне тоже это понятно. Какой чек я должен написать в АРС за корпорацию? Скажите теперь, быстренько скажите, что вам больше нравится? Абсолютно. Но вы понимаете, когда я вот начал говорить про... Нет, вам больше нравится 35 платить или 15? Просто 15, и я вам сейчас объясню, почему. Я начал приводить пример Иллинойса, когда Пэт Квин поднял налоги значительно с целью уничтожить дефицит бюджета, который все время был 8 миллиардов долларов. Так вот, налоги подняли, деньги собрали, и что вы думаете? Дефицит бюджета хоть на копейку уменьшился? Да ничего подобного. И на протяжении всех лет, пока действовал этот закон, повышающий налоги, дефицит бюджета не уменьшился. На сегодняшний день ситуация в штате просто катастрофическая. 130 миллиардов unfunded liabilities. Там неоплаченные биллы правительством 23 миллиарда долларов. Несмотря на вот это временное повышение налогов. И что предлагают нам? Сегодня нам опять Сенат в Иллинойсе там на днях проголосовал за то, чтобы повысить налоги на недвижимость. Так они же с вас берут. Все, что они должны сделать, это усесться. Они-то не платят. Усесться и проголосовать. Взять с того парня еще побольше денег, чтобы им было лучше или нет? То есть представлять себе, что они будут голосовать против себя, а за вас практически невозможно. И при этом каждые 4 минуты из штата уезжает житель нашего штата, поскольку налоги просто неимоверные. Атмосфера бизнеса просто неимоверная, регулирует все. Поэтому штат покидают люди. Причем покидают люди, которые зарабатывали, которые платили налоги. Зато приезжают беженцы, приезжают, так сказать, иммигранты, которые... Ну, это отдельная тема, которую мы, возможно, это отдельная тема. Я только на секундочку вставлю свои 5 копеек, извините. Все правильно, проблема. проблемы отдельных штатов, это проблемы отдельных штатов. Например, в Нью-Джерси, как бы, из которого я переехал вот сейчас во Флориду, там была ситуация несколько другая. Хотя я не очень люблю губернатора Криса Кристи, но тем не менее. Но мы начинали с федерального налога, и поэтому, когда вместо 35% с меня вычтут 15%, я буду счастлив, естественно. И это как бы совершенно очевидно, что я заплатил 15%, а не 35%. Но когда у меня вдруг неожиданно начнут повышаться цены на интернет, на электричество, на телефонную связь и многие другие, и я потом начну удивляться, как же так? У меня вот эти вот 20%, которые я не доплатил налога, съелись повышением общим услуг, потому что так с бюджетом получилось у нас, что начали расти вот эти вот цены, и какими-то другими способами. Поэтому тут надо тоже, наверное, посчитать. Абсолютно, Ярослав. Я должен влезть, я прошу прощения. Пожалуйста. Ярослав, бога ради, интернет – это совершенно частная организация. Какое повышение цен? А вообще, какое повышение цен на все остальное? То есть, Ярослав, может, вы имели в виду повышение налогов на другие какие-то виды деятельности, сервисов и так далее, как, например, это произошло в замечательном солнечном штате Калифорния, где Мумбин подписал закон повысить там на 12 центов или процентов на галлон бензина. То есть, и вот биллы, о которых вы говорите, если вы внимательно посмотрите на биллы, на utilities, на телефон, на то, на сё, вы найдете там кучу вещей, которые вообще, по сути, превосходят стоимость услуг, предоставляемых компанией. То есть, всевозможные фи и всевозможные налоги. Вот в чем проблема. Ну да, согласен. А почему, вы думаете, не дают возможности разрушить государственную монополию? Потому что как только у меня будет возможность воду вам тянуть домой, мою, да, то государство не сможет, как только легче про почту людям понять. Вот много раз были попытки в Соединенных Штатах Америки организовать частные почты. Ну да, проще перейти к почте и дорогам в данном случае. Нет, мы не переходим, мы к налогам переходим, значит, на которые мы разговариваем. Так вот, мы сегодня платим там сколько, 42 цента за то, чтобы отправить письмо маленькое куда-то в соседнюю улицу или там в соседний город. А кроме того, мы еще платим дополнительно каждый год 5-10 миллиардов долларов забрасываем в почтовые, так сказать, ведомства, потому что им денег не хватает. Так вот, значит, государство после нескольких попыток частных лиц организовать почту, которая работала лучше, быстрее, брала половину денег, ровно половину денег за марок и тому подобное, выпустили закон о том, что нельзя этого делать. Теперь сажают в тюрьму всех, кто пытается доставлять письма, даже если это хитроумные всякие доставки писем, из одной точки Америки в другую. Просто чтобы было понятно, как только государство чует, что есть монополия, оно тут же пытается посадить человека, значит, и отобрать у него все деньги, чтобы не было потом желания снова это делать. И тогда еще общий вопрос такой по поводу налогов, по поводу расходов. Есть предположение, есть опасение, что недостаточно соберет денег правительство для того, чтобы обеспечить бюджет. И бюджет у нас каждый раз расходы превышает, превышение расходов над доходами порядка 500-600 миллиардов долларов. Ну, а может быть, посмотреть и на расходную часть бюджета? Может быть, посмотреть, может, мы тратим деньги неразумные, может быть, не туда? Ведь это становится притчей во языцах, когда сотни программ повторяют одна другую, которые на самом деле не работают. Или какие-нибудь сумасшедшие совершенно проекты, которые однажды были вбиты в бюджет, и они так из года в год переходят. И как Ярослав, по-моему, слегка коснулся этой темы, ну, не проговорил ее вслух, так называемый третий рельс политический, я имею в виду социальные программы, я имею в виду велфер и так далее. Вот это... Я буквально одну секундочку я скажу. Давайте сопоставим две цифры. Я видел эти 62 страницы по поводу нового бюджета и урезания госрасходов. Так вот, я вам приводил уже цифру 11 триллионов, которую можно потерять до 2027 года за 10 лет на сокращении налогов. А урезание госрасходов предусмотрено на 3 триллиона 600 миллиардов. То есть сколько у нас зависает в результате, считайте сами. 8 триллионов у нас все равно зависают, и чем их компенсировать, непонятно. Вот прямое урезание госрасходов, и то это будет оспариваться со страшной силой. Совершенно 3,6 триллиона. Совершенно верно. А там 11 лет. Вы абсолютно правы. Значит, есть два пути. Во-первых, рост экономики. Можно выйти из ямы экономической только путем роста. Это первое, что никогда не учитывается вот в этих подсчетах. И второе, я не думаю, что президент Трамп Трамп, так сказать, политический самоубийца и в свой первый срок начал бы реформировать систему велфера. То есть трудно, даже я, который голосовал за него, мне трудно было ожидать от него таких решительных действий. Хотя, если мы не коснемся этой темы, то, конечно же, ситуация не исправится, потому что мы знаем, что только две программы, Medicare и Medicaid, почти триллион долларов тратят. Почти триллион долларов. Только на фудстемпы сокращение заложено на 193 миллиарда долларов. 4 миллиона человек, которые сейчас, представьте, 44 миллиона человек у нас в стране сидят сейчас на фудстемпах. Так вот, на 193 миллиарда предусмотрено сокращение. И хорошо это или плохо, мы не можем сейчас сказать нашим избирателям, потому что их много очень сидит на этих фудстемпах, кстати говоря. Возвращаемся в программу. Напомню, с нами сегодня Леон Вайнштейн и Ярослав Беклемишев. Телефон в студии 847-400-5200. Я обещал, что приму звонки. Ну и, конечно же, выполню свое обещание, если вы не против, господа. Нет, конечно. Нет, мы не против. Все, значит, принимаем звонки. И первый звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. У меня вопрос к обоим гостям. А скажите, пожалуйста, вот известно, что двигателем прогресса, ну и всего человечества является конкуренция. Вот вопрос, почему демократы, особенно левые, стремятся ее уничтожить? Ну, во всей промышленности, во всех сферах жизни, и начинают прямо со школы. Не дай бог, соседний ученик узнает результаты, деятельности своего соседа. Это, такое табу прямо страшное. И, как говорится, охраняется законом. Вот как вы считаете? И еще хотелось бы, чтобы вы здравоохранение тоже обсудили. Спасибо большое. Я извиняюсь, можно сформулировать вопрос? Вопрос, я понял формулировку так. Почему демократы мешают процессу конкуренции? Ну да. Видимо так. Ну это, давайте я попробую, да? Да. Это на самом деле не совсем так. Значит, тут совершенно разные вещи. Например, в школах это чисто, так сказать, профсоюз учителей, который, так сказать, очень важен для демократической партии. Я по этому поводу так много и говорил. В здравоохранении это дело совершенно чисто идеологическое. Дело в том, что, я не знаю, там все демократы, левые демократы, там кто угодно, но есть определенное, так сказать, мнение среди кейнзианских, так сказать, скажем так, демократов, извините за грубое слово, в том, что надо для удешевления и улучшения здравоохранения, чтобы кто-то наблюдал сверху, кто как бы не имеет от этого доходов своих, так сказать, своей прибыли, да, и они говорят, вот смотрите, если государство, только государство, больше никто будет платить врачам, то мы им зарплаты, так сказать, будем ставить такие же, как там у инженеров, да, а не там невероятные там полмиллиона долларов, которые они зарабатывают в год, там мы понизим стоимость лекарств, смотрите, значит, вот пусть врачам там и фармацевтам это будет не очень хорошо, но зато всем остальным будет хорошо, то есть прямо противоположная идея той, которая или высказывают по поводу образования, да, но на самом-то деле происходит такая забавная вещь, и мы должны быть адвокатами другой системы, мы должны показывать и объяснять им, что этот эксперимент проводился уже в как минимум там 55, а может уже там больше стран, и каждый раз, когда он проводился, сейчас он проводится, кстати, в Англии частично и в Канаде. Многие могут сказать, что в Израиле, но Израиль отдельное дело, где набрать столько евреев, чтобы все так работали, как евреи. Вот. Так что будем говорить о нормальных странах, а не об Израиле. Так вот, проводились этот эксперимент много раз, и много раз оказывалось следующее. Две вещи происходят. Первое, уровень здравоохранения падает точно так же, как падает уровень образования, когда нет конкуренции. Второе, люди перестают носом рыть землю для того, чтобы зарабатывать деньги, все равно больше не заработаешь, государство заплатит столько, сколько оно считает нужным. И третье, что происходит, начинает происходить, как в Советском Союзе, дома ставилось кресло стоматологическое в отдельную комнату, значит, и туда ходили люди, а отдельно человек принимал в государственном учреждении. И вот там двойная экономика получается. То есть в серую зону уходил. Да. Ну, получается так, но тут другая сторона медали, потому что мы же говорим не только о здравоохранении и образовании, мы говорим еще и просто о частных бизнесах, и в данном случае, мне кажется, нет никакой разницы, демократы или республиканцы ли, тут надо рассматривать частные случаи, потому что в стране есть антимонопольные законодательства, есть защита от недобросовестной конкуренции, это регулируется законами, которые приняты не при этой и не при той даже администрации, поэтому говорить конкретно, что демократы уничтожают конкуренцию, да, образование, здравоохранение, да, есть, никто не говорит о том, что государственная монополия на что-то это хорошо. Ну а в остальном конкуренция в бизнесе как бы действительно она достаточно регулируемая. Я не могу не отметить, например, попытки Трампа того же устраивать некий протекционизм и наоборот штрафовать тех, кто выводит рабочие места за границу, хотя у него первый раз как бы и не получилось. В каком это штате, вот я уже забыл, но не принципиально. Они все равно уводят рабочие места в Мексику и увольняют еще 800 человек. То есть то, что было задекларировано, на самом деле не состоялось. И вот здесь вот это вот давление на бизнесмена, которому действительно выгоднее что-то производить в Китае. Иванка это все производит в Китае. Там у нее сколько? 15 фабрик на нее работают. И вот ничего, как бы. Это нормально. Вы да? абсолютно это правы, Ярослав. И вот тут нормальная конкуренция. И тут мы пришли к выводу, что нам необходимо, во-первых, снизить налоги, во-вторых, отменить значительную часть регулирующих указаний, что создаст равные условия для того, чтобы производить продукцию у нас, а не в соседнем государстве. А вот регулирующие указания тут, да. Хорошо, да. Давайте, у нас масса звонков, давайте. Кроме того, я обязан сказать еще одну вещь. Господа, антимонопольный закон, кошмарный закон, это долго надо это объяснять, но я готов это сделать в какой-нибудь из следующих передач. И еще одна большая беда нашего правительства, когда правительство начинает выбирать, так сказать, виннеров и лузеров. Когда одним создают условия, одним дают субсидии, а других облагают по полной программе налогом. И это существует, это порочная практика. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Ребята, я хотел бы, чтобы вы сказали свое мнение по поводу сегодняшнего запрета Трампа, указа. Билл с Кубой. Я не понимаю чисто экономически этого. Пустое место не бывает. Давайте мы, наверное, я понял. Чисто политически этого тоже не понимаю. Давайте мы к этому вопросу вернемся. Может быть, следующее. Вообще у нас масса. То, что происходит прямо сейчас, давайте мы пока этого мы переварим, так сказать, оценим, получим достаточно информации для того, чтобы сделать выводы какие-то и обсуждать это. Потому что, ну, наверное, еще рано об этом говорить. Давайте примем следующий звонок. Добрый день. Добрый день. Вы недавно говорили, это народная волна, да? Да, говорит, слушаем вас. Вы недавно говорили о том... О чем? О чем? Ну, человек забыл, о чем мы говорили. Давайте примем следующий звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Пару фактов, как говорит господин Беклемишев. За последнюю администрацию 8 лет у нас увеличился дефицит на 10 триллионов долларов, это факт. Государственный долг. За это мы не получили абсолютно ничего, кроме секвестра, который уменьшил еще и расходы на военную промышленность. Теперь господин Беклемишев говорит о том, что для того, чтобы нам провести реформу экономики, нам это будет стоить от 3,5 до 6 триллионов долларов и займет это до 2027 года. Насколько я понимаю, вообще в логике... Да-да, слушаем вас. Что-то у нас со связью... Но я понял суть дела и объясню. Во-первых, если вы считаете по внешнему долгу, то внешний долг – это совершенно отдельная тема, которую очень долго объяснять. Есть такие страны, которых внешний долг превышает их валовый внутренний продукт что-то на 1000%, там, по-моему, на 2 или на 3 тысячи процентов, но эта страна – самая хорошая страна в мире. Это страна Люксембург, например. Поэтому давайте здесь не сравнивать то, что у нас должно крутиться внутри бюджета, и то, что мы получаем по внешнему долгу. Это совершенно разные вещи. Там до 10 триллионов, на 10 триллионов. Это все спорные вопросы. Но, тем не менее, как бы это не надо ассоциировать и соединять вместе. А во-вторых, если мы говорим о том, что будет, а не о том, что было, то поэтому давайте так уже. Мы проехали то президентство. Да, было очень много плохого в тех 8 годах, но мы это уже проехали все. Мы сейчас смотрим в будущее, исходя из этого мы сегодня и разговариваем. Ну, я не согласен с тем, что 10 триллионов – это спорный вопрос, его повесили на нас, и кто-то должен будет отдавать. Хорошо, примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Говорили о тех, которые идут на улице. Передо мной Билл от Кам Эдисон. Я вам прочту цифры. Supply – это, собственно, стоимость электричества. $30.78. Delivery – эти деньги идут опять к ОМР. $31.59. Taxes and fees. Total $3.23. И так оказалось, что из $65.60 я плачу правительству всего лишь $3.23. Замечательно. Замечательно. Спасибо большое. Рад за вас. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, Сереж, я извиняюсь, там что-то прервалось, но не важно. Я вот даже успел услышать ответ господина Беклемишева, который абсолютно не отвечает на мой вопрос, но логика вещей состоит в том, что если мы вложили 10 триллионов и с этого ничего не получили, и у нас есть шанс, пусть даже потратить еще 6, но после этого что-то получить, я думаю, что это всегда лучший вариант, чем по логике господина Беклемишева. А, мы уже 10 попали, что ж мы будем попадать еще в 6? Давайте будем сидеть и глотать те 10, которые мы получили. Я вас понял, вы меня, наверное, невнимательно слушали в предыдущей программе. Очень внимательно, я не говорил, хорошо, это неплохо, я спросил, как. И ответа на этот «как» до сих пор нет. Как это будет работать? Что будет работать, нам уже понятно. Как это будет работать, мы еще не понимаем. Окей, для того, чтобы это увидеть, как это будет работать, на бумаге легче всего придумать всякие варианты, тем более вот то, что вы сказали насчет Регина. Вы меня извините, я тоже здесь в стране 38 лет и был в присутствии Регина. Так вот, когда Регин представлял свои дома, точно так же против него бились и ругали, и кричали, что это полная утопия, и никогда это работать не будет, и тем не менее это все сработало. На мой взгляд, намного легче работать с упрощенными видами, где вместо того, чтобы, как вы предлагаете, привлекать миллионы экспертов и тратить на их мнение сумасшедшие деньги, лучше привлечь одного человека такого, как Мунчен, который даст четкий ответ на то, что должно происходить, а вот как это будет происходить, на это будет дан ответ людьми, которые будут исполнять свою работу, получая за это деньги, и к чему-то должны будут привести. Потому что если они этого не сделают, то весь наш бюджет вообще, то есть, если бы наша страна Спасибо. Я вас понял уже два раза. И не будем переворачивать по кругу, потому что Леон на этот вопрос уже ответил в предыдущих сегментах нашей программы. Что же касается, когда Рейган представлял три тома, все были против, я считаю, что когда кто-то против чего-то, это нормальное явление. Значит, за счет этого страна развивается. Был Рейган со своей программой, были его оппоненты. Он убедил, что это хорошо. Замечательно. Был Обама со своей программой, были его оппоненты. До сих пор очухаться не можем от всего этого дела. Вот. Но тем не менее, это нормальное явление, когда у любой программы есть оппоненты, когда президента критикуют, когда в президенте сомневаются. Потому что сегодня появилась такая тенденция, у многих замечаю, и в социальных сетях, это уже чисто психологический момент, все приняли Трампа как панацею. Никакой панацеи нет. В спорах рождается истина, в конце концов. Спасибо. Ну, если, конечно, сравнивать отношения прессы и, так сказать, бюрократии к президентству Барака Обамы, если сравнивать с тем, что происходит с Трампом, на мой взгляд, это вообще земля и небо, если честно. Вы знаете, я должен влезть здесь. Значит, меня слово панацея очень, так сказать, порадовало. Значит, у меня есть очень близкий друг, там, ну, скажем, миллиардер, да? Который, сидя у меня дома, объяснял мне, что, значит, вот, что это я такой дурак, не понимаю, что при Обаме хорошо. Он говорит, ну вот смотри, говорит, там, и вот это улучшилось, и то улучшилось. Я слушал, потом говорю, знаешь, говорю, ты совершенно прав с точки зрения того, что вот ты сидишь в поезде, и чай стал горячее, и там подушки стали мягче, только поезд в другую сторону едет. Вот насчет панацеи. У Трампа пока подушки жесткие, и в окна дует, но только поезд едет в правильную сторону. Мы за это боремся, потому что он поехал в правильную сторону. Вы думаете, почему такое идет? Я был здесь и при Регине, и при всяких, и при Бушах, и тому подобное, да? Я уехал в 1973 году из Союза Советских. Значит, проходил много. Значит, такого воя, как сейчас, нет. То есть, он ушестерен по сравнению со всем остальным. И я вам скажу, я точно знаю почему. Потому что вот вся свора бюрократов, которых миллионы, республиканских и демократических людей, которые сидят и отсасывают, так сказать, жир, так сказать, кровь из того, что мы зарабатываем, да, они вдруг почуяли, что пришел возможный конец. Они защищают свой turf, как говорят здесь, защищают свою, вот как Путин сидит сегодня и защищает свою жизнь, да, вот они точно так же защищают, может, не так драматически, или там не будут подвешены там за что-нибудь, за крюк, так сказать, за бедро, да, вот, но они уйдут, им нечего будет кушать, им нахрен они не нужны будут, миллионы и миллионы, и с той, и с другой стороны, эта вся свора ненавидит его, одни вынуждены улыбаться, республиканцы, другие даже это не должны делать. Так вот, он едет в поезд в правильную сторону. Я вам на это отвечу так довольно интересно, потому что одно дело, когда бюрократы теряют свои места, а скоро будут и конгрессмены, там, как Трамп предлагал, не больше, чем на 2 срока, но это он, по-моему, никогда через конгресс не протащит, потому что, ну, кто ж такие опытные старые конгрессмены, которые сидят там по много-много лет, неужели же они позволят это сделать, если, конечно, не сменится полностью состав уже по возрасту и по старости. Это одна сторона медали. Другая сторона медали, что не только вот эти вот бюрократы и распроклятые демократы, и вся эта свора сегодня выступает против Трампа. Только по Парижскому соглашению выступил против Трампа весь крупный бизнес, вы помните. И Илон Маск, нет, и моя представитель Марс. Неправда. Не весь крупный бизнес. Давайте определимся. Выступили некоторые представители крупного бизнеса, которому это выгодно. Ну, по крайней мере, только инвестиционных компаний, я приведу цифру, 217 штук, которые управляют капиталом в 15 триллионов долларов. Так немало. Это я только инвестиционные взял, там побольше будет. Да, у меня список длинный. Я читал эту статистику. Теперь давайте другую статистику. Нету никакого man-made изменения климата. Бред сивой кобылы. Коровы пукают, рыкают и больше оказывают действия на изменение климата, чем все человечество вместе взятое. Да, между прочим, испаряется из океанов и дает этим 18% от эффекта Грингауза. Испарение воды с океаном, что за бред они гонят? Это как в 2000 году мне рассказывали, что мой компьютер умрет, потому что если его не починить и не заплатить кому-то $3000, я послал ровно на те все буквы российского алфавита этого человека. У меня он не умер. Нету. В 2006 году Тед Тернер объявил нам всем, что к 2007 2017 года мы все умрем, наши города будут, понимаете, выжжены, вот будут бегать банды, которые будут убивать последних людей за воду. Ребята, кончайте с этой... Вы возбудились, я извиняюсь. Потому, да? Ну, Ярослав. Я только хочу заметить. Ну, человек-то вы интеллигентный, ну перестаньте парашу гнать. Ох. Распальцовка будет, ребята? Обязательно. В натуре? Да. Ярослав, ну наверняка вы не станете... Я только хочу сделать маленькое замечание, да, чтобы не доводить оппонента до, да, белого коленя. То, что коровы пукают, это было занесено в вопросы Парижского соглашения, так что уж извините. Ледники-то тают все равно. Парижское соглашение подписало запретить коровам пукать. Мало того, а губернатор штата Калифорния подписал закон, по которому они будут регулировать. Вы не могли бы нам рассказать, каким образом вы будете регулировать пуканье коров в штате Калифорния? Дело в том, что в Калифорнии выращивается чеснок. Мы поставщики чеснока по всей Америке и по половине мира. И доказали, где? В Калифорнийском университете, принадлежащем штату, доказали, что если добавлять чеснок в коровий рацион, то корова будет меньше выпускать метана. Вы знаете, вы будете немножко удивляться, но я достаточно хорошо разбираюсь в сельском хозяйстве. У меня был такой период в давнем-давнем прошлом. Вот. Но, тем не менее, это речь не идет о том, пукает корова или не пукает. Речь идет о том, как быстро то, что она напукала и наваляла, уходит в переработку и не выделяет определенного количества метана. То есть от этого они отталкиваются, они поддавать там ей чеснок или не поддавать. На таких исследованиях, кстати, вот здесь вот государственные гранты дробятся, делятся, раскладываются по карманам вот на таких дебильных исследованиях. Да, это одна из тем, которую тоже надо поднимать и поднимать очень резко. Ярослав. Мы боремся с того момента, как Линдон Джонсон объявил о том, что мы боремся с бедностью, несчастными и бедными, нищетой. Мы потратили сколько? 20 триллионов долларов за проблему нищетой, и она только увеличилась. Ярослав, вы, наверное, не станете отрицать, что в 70-х годах журнал «Таймс», по-моему, помещал там на обложке предупреждение о том, что нас всех ждет глобальное потепление. Нет, конечно, это было... Знаете. А теперь те же самые ученые убеждают нас, ну, в диаметрально противоположном. Вы также не станете отрицать, что многие люди и компании в связи вот с этим движением заработали колоссальные деньги. Ну, если взять, к примеру, Элберта Гора, который вдруг стал обладателем 100 миллионов долларов, который вот на этом сделал свой бизнес. Илон Маск, я не знаю, насколько вообще Тесла растет, в стаке растут сумасшедшим совершенно образом, но ведь компания ведь не зарабатывает прибыли, компания существует за счет государственных субсидий. Да, тут надо разделить как бы мухи и котлеты, как говорил некий великий политик, да, по той простой причине, что одно дело, сколько денег наворовано и несправедливо заработано и вытянуто из государства под какие-то совершенно безумные идеи по глобальному потеплению, это одна сторона медали. Другая сторона медали, что эту проблему все равно отрицать никоим образом нельзя, ледники тают, тоже не буду приводить вам дурную статистику, это наблюдается. За последние 20 лет со страшной силой. Ярослав, сегодня... они не тают. Они за последние 10 лет увеличились. Но нам нужен в данном случае или эколог, или специалист по ледникам. Не, ну... Я говорю, тают, вы говорите, не тают. Слово нас... Специалист по ледникам. Я пришлю на радио ссылку. Хорошо. Господа, у нас еще остался целый ряд тем, которые мы хотели бы обсудить. У нас масса телефонных звонков, у меня горят все линии, но, к моему величайшему сожалению, время неумолимо бежит, и поэтому, если у вас, Ярослав, будет желание, мы можем продолжить этот разговор в следующий раз, в пятницу, точно так же, если у вас будет такая возможность. Я просто на планы должен свои посмотреть, да. Может быть, вполне. Будем признательны, и спасибо большое за участие в программе, спасибо за то, что откликнулись и приняли участие. Леон, и вам огромное спасибо, как всегда, и, Леон, до встречи в следующий раз. Был рад, до свидания. Был рад, всего вам хорошего, спасибо огромное.